Русская колонна шла едва ли не по линеечке, никак не маневрируя. Японцы пристрелялись, обильно пятная корабли фугасами. Как желал Тога, цесаревичу неизменно доставалось, то и дело получая с кормовых углов. Снаряды не пробивали броню, но сотрясения и осколки делали свое дело, нарушив механизацию, вынудив башни кормового плутонга перейти на ручное управление. А тем временем история продолжала отрабатывать свой, правда, изрядно подпорченный сценарий. Хронометры перевалили за шестой час, когда 305-миллиметровый снаряд, ударивший в фок-мачту, прошелся осколочно-огневой метлой по мостику русского флагмана. Мостик был пуст, но контр-адмирал Витгефт, в силу того, что противник пошел на обострение, эскадра терпела сильный огонь, видел необходимость маневра. Требовалась быстрая оценка обстановки, а обзор с рубки был весьма плох. Не обращая внимания на едва ли не хватающих его за руки штабных, командующий решительно вышел на нижний мостик. Там его и сшибло взрывной волной. И вовсе скинуло бы вниз, не зацепись он за ограждение, обдатый шумозным жаром, окровавленный, беспомощный, но живой. Подхватили, понесли. Осторожно, потом спеша, ибо время шло на минуты, секунды, в лазарет. Донесут ли? Следом вели на подгибающихся ногах Матусевича. Тому тоже посчастливилось. Поспешив вслед за командующим с намерением, несмотря ни на что, затащить упрямца адмирала обратно, не бравируйте без нужды, Вильгельм Карлович. Начальник штаба по слепой случайности поймал свой осколок. Управление вынужденно принял капитан первого ранга Иванов, приказавший не оповещать по эскадре о выбывших адмиралах, понимая, что именно сейчас эскадра нуждается в ведомом, и смена командующих повлечет к смятению и бестолковости. Вот только совершать какие-либо эволюции строя поостерегся, несмотря на предложения штабных. Эскадра продолжала идти прежним курсом, поля по всей возможности, подвергаясь ответному огню.